Серьезно ответил я. Она добавила, по-моему, этой болезнью страдают некоторые товарищи из наших доблестных рабоче-крестьянских органов. Хотя пора бы и вылечиться от этой хвори. Со сталинских времен все-таки 30 лет прошло. Меркулов не среагировал на сталинские времена. Благодарю вас, Алла Александровна. Вы совершенно правильно все объяснили. Товарищ Турецкий теперь на всю жизнь запомнит, что такое конфабуляция, и не будет принимать желаемое за действительное. Как бы автоматически Меркулов снял с полки очередной том. Это была подборка журнала «Нива» за 1913 год, вделанная для сохранности в толстый прочный дерматиновый переплет. Мы все наблюдали за действиями Меркулова. Он стал листать журнал страницу за страницей. Мелькали глянцевые снимки, четкие иллюстрации, красиво оформленные статьи. То была дореволюционная, непонятная Россия. Когда Меркулов пролистал Ниву до корки, он неожиданно перевернул журнал вверх тормашками. На ковер с мягким звоном упала белозеленая открытка. Я нагнулся и поднял тонкий, но тяжелый металлический брусок. На углах открытки стояла цифра 100. Какие-то черно-белые надписи были выполнены на английском языке, а посредине красовался овальный портрет добродушного старика с двойным подбородком. Присмотревшись, я прочитал «Франклин» в зеркальном изображении. «Мамочка моя! Да это же клише 100-долларовой банкноты! Вот тебе, бабушка Юрьев, день!» Я глянул на Меркулова. Он все еще держал в руках журнал, подняв его высоко перед собой, как бы для всеобщего обозрения. В толстом переплете была сделана выемка размером с клише. Следователь по особо важным делам пристально смотрел в расширенные от страха глаза Суэсерко. «Откуда это у вас, Алла Александровна?» 24 ноября 1982 года. В меркуловском кабинете накурено было невероятно. Дым от беломора и дымка стелился такими плотными едкими слоями, что у меня сразу же, как только я вошел в кабинет, заслезились глаза, и я бросился открывать окно. Увлеченный беседой о наложении микрочастиц каких-то волокон, Меркулов и Грязнов не заметили ни моего прихода, ни открытого окна. Я разделся, сел за свой стол и стал слушать. Это только в детективном романе. Чем неожиданнее разгадка под занавес, тем интереснее эффект нечтиво. В настоящем следственном деле все не так. Разгадка готовится по крупицам. И задача следователя вовсе не в том, чтобы придумать выигрышный ход, как думают некоторые писатели детективов, никогда не видевшие живого дела, а в том, чтобы не упустить ни одного факта или обстоятельства, подбрасываемых действительностью, вытаскивать рациональные зерна из огромных куч навоза, анализировать, сопоставлять, принимать решения, делать выводы. И мой князь Меркулов был не выдуманный, а в самом делешний следователь, и вместо придумывания всяких там хитромудрых штук просто много работал, не жалея себя и других тоже. В понедельник после хоккея Меркулов разыскал по телефону заместителя начальника Сокольнического УГРО подполковника Братишку, который, согласно инструкции, был ответственным за раскрытие убийства в Сокольниках. Подполковник явился на полномочное свидание вооруженным различными отмычками. Предстояло отворить тяжелые запоры в квартире на Котельнической набережной, где жил Владимир Казаков-Крамаренко. Вообще-то не мешало иметь постановление на обыск, санкционированный прокурором Москвы. Но Братишку никогда не волновал факт нарушения Конституции. Меркулова эта проблема волновала лишь отчасти. Если в квартире Казакова найдется что-нибудь стоящее, то можно будет прикрыться 168 статьей процессуального кодекса. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением прокурору в суточный срок о произведенном обыске. Если они ничего не найдут, прокурору совсем не обязательно знать об обыске. Зачем волновать начальство понапрасну?